Радоборт внимательно посмотрел на Эл. На ее лице не было ничего, кроме безразличия. Ее слова волновали его. Он на какое-то короткое время перестал видеть в ней врага. Он не слышал ее мыслей, не мог уловить ее чувств. Но как она могла постичь этот мир за короткий срок? Он поверил ей. «Вы понимаете, скольким из нас нужно объединиться, чтобы пройти в двери?» — спросил он у Кики. «Один я не смог, Доран и Вия тоже не смогли. Так, братья мои?» — Кика наградил близнецов смешком. «Потому что нужно больше двух, чтобы оказаться по другую сторону. И Фьюла это знает. Вера, я знаю, что ты не веришь мне. Ненавидеть и договариваться не станешь, даже вопреки рассудительности брата. Я не стал предлагать вам сделку, поэтому я пришел сюда. Здесь место с более тонкой энергией. Я знал, рано или поздно вы сюда явитесь. Ни Фьюла, ни Радоборт поодиночке меня не устраивают. Поскольку я не рвусь пройти первым, то предпочитаю указать дверь и пропустить вперед вас. Но оставаться тут я не намерен. Мне необходимо всего двое союзников. Если двое из вас рискнут мне поверить, тогда мы объединимся, прихватим с собой Элли и окажемся в другом мире. «Мой мудрый брат», — пропела Фьюла с интонацией заискивающей нежности, — «я пойду с тобой. Объясни мне только, зачем тебе смертные?» «Я очень давно не общался с отцом, но я помню, как меняется его нрав. Он может обвинить меня или вас всех в том, что мы погубили ее или изменили условия, что мы воспользовались ситуацией в свою пользу. Он знает о трудностях этого мира и ждет от нас ошибок. Мы сделаем ошибку, если в порыве соперничества устраним того, кто нас слабее. Она воспользуется нами, чтобы пройти в дверь?» «Не желаю ей помогать», — возмутился Радоборт. «Ваше непомерное самомнение затмевает ваш разум. Лоралан выбрал ее именно потому, что она умеет пользоваться дверями. Давай, Элли, разуверь их». «Не могу сказать, что он не прав», — сказала Элла и кивнула как можно достоверней. Сама мысль, что речь идет о других дверях, не о дереве, ее очень вдохновила. Она почувствовала облегчение, когда поняла, что Кикха уведет их отсюда. «Я с вами пойду». «Ну вот нас уже четверо», — Кикха посмотрел в сторону близнецов. «И мне безразлично, какой степени неприязнь вы ко мне питаете. Мы братья, я предлагаю вам союз». «Дверь переместилась. Ты знаешь, где другой проход?» — спросил Доран у Кикхи. «Брат, мы не можем договориться с ним. Он предатель». «Я скорее соглашусь на союз со смертной», — возмутился Веер. «Важнее сейчас просто выжить, брат», — закончил Доран. «Я ранен, и я теряю силы». Между ними начался небольшой спор. Эл медленно отошла в тень подальше от дерева. И чем дальше, тем более странно она себя чувствовала. Не то чтобы она питала неприязнь к вынужденным спутникам, скорее недоумение. Их реакции были не свойственны существам высокого уровня развития. Эл видела не один десяток цивилизаций, и чем выше уровень развития, тем более разум превалирует над страстью. Эл вспомнила и Нейба. Это был великий разум. Опыт тысячи поколений его народа, поставленный на службу злу. Он тоже начинал свой путь со скитаний. Эл попробовала представить хоть одного из представителей миров из этого. И ей стало еще более не по себе. В этот момент Эл поняла, что отстаивать интересы Лоралана – это все-таки благородная задача на фоне всего происходящего. В нем найдется немало светлых черт. Он более достоин вернуться к отцу, чем любой из них. Кика опять нарушил ее одиночество. «Размышляешь, как с нами быть, или?» «Угадал». «Не угадал, я чувствую. Не скажешь мне спасибо?» «Спасибо, не могу не быть благодарной». «Мне не нужна благодарность. Я заинтересован в том, чтобы у них был конкурент». «Как тебе этот мир, Эл?» «Лучше, чем твой родной. Хочешь выбраться? Тогда твое спасибо должно стать реальным делом. Хочешь домой? Или у тебя нет дома?» «Зачем тебе? Куда ты приспособишь мою откровенность?» «Пытаюсь сделаться вежливым. Мы теперь, кажется, спутники». «Обещала кошке-мышке быть вежливой. Я тебе не верю». А я тебе? Слишком легко ты согласилась. Мне противны ваши склоки. Я хорошо знаю, как действует хаос. Они быстро деградируют, когда останутся здесь. Они ссорятся, даже не понимая, что объединение — их единственное спасение. Эл смотрела на ссорящихся наследников. Да уж, гордая Фьюла уже предлагала мне себя. И, кажется, Ротопорту тоже хитра. Ее сила весьма притягательна для мужской половины. Кому бы она себя не предложила, она выиграет. Если победит, станет править вместе с отцом, и если проиграет, предложит себя в супруги победителю. А в этом вы похожи. «Что ты имеешь в виду?» — покосилась на него Эл. «Я не терял время даром. Я ведь кое-что знаю о тебе. Неудача с твоей империей обернулась для тебя большим опытом, не так ли? Пытаешься его применить в другом месте?» «Да, Лоралану повезло. Думаю, отец это понимает. Береги, Сели. В отличие от Фьюлы, в случае провала ни один, ни другой не пощадят тебя. Я не смею спросить, и все же, за что ты ненавидишь отца? Ты не сказал о нем ничего хорошего?» «Он тоже обо мне этого не скажет», — заявил Кика. «Хочешь и мне предложить союз?» «Уже предложил. Разве ты не согласилась?» «Надолго ли?» «До следующей двери. Но потом договор можно продлить». «Значит, от меня что-то требуется», — догадалась она. «Объедини их. Они сплотятся, перестанут спорить и начнут разумно действовать. Им нужен общий враг. Этот враг ты. Убедись, что знаешь о дверях. И знаешь, где они. А я позабочусь, чтобы они не растерзали тебя в переходе. Ну или по ту сторону. Подозревай меня, имеешь право. Но сейчас я не лгу. Я не знаю, где дверь. Я же солгала. Элли, Элли, я слышала тебе, как о честном существе. Неужели? Давно это было, усмехнулась она. Верю, поверь ты. Единственная моя цель — выжить и уйти отсюда. Я на все пойду ради своей цели. А ты? Я тебе верю, повторила Эл его интонацию. И где дверь? Нам двоим придется ее найти. Фьюла чувствует двери, но она измотана. Ротоборт их не чувствует. Доран ранен, и у близнецов один дар на двоих. Остались только мы с тобой. А я слышала, что дверь дрейфует, и по какому принципу? Я пока не знаю. Из этого мира я выходил только с отцом. В те времена, когда мы считались родными. Я могу найти ее признаки, и для этого мне нужно уйти и побыть одному. Поэтому я ухожу. Куда? Удивилась Эл. «В темноту, Элли. Надеюсь, они не дадут тебе розно дышать, и ты не сбежишь». С этими словами Кикха молниеносно вскрылся во тьме. «Интриган!» Я слегка топнула ногой и не сдержала улыбки. «Верить ему или нет?» Эл решила все-таки поверить. Предостережения Лора были на время забыты.